Глава 3. Столица Дабога. Район южной автодорожной развязки. Дождь лил не переставая, зловещей стеной отгораживая мокрый, притихший город. Головная машина планетарной поддержки доползла до окраины, противоположное месту приземления модулей, и остановилась, чуть выдвинувшись из теснины зданий на простор автодорожной развязки. Лейтенант Патрик Гудман нервно озирался по сторонам, но унылые стены зданий с щербатыми провалами выбитых окон хранили стойкое молчание. От них невозможно было узнать, куда подевались жители этого довольно большого по колониальным меркам города. Данное обстоятельство пугало и злило молодого лейтенанта военно-космических сил Земли. Он совсем не так представлял себе первую высадку в колониях. Об этом позаботилась хорошо отлаженная машина пропаганды. По предполагаемым сценариям, данная планета являлась зеленым раем, который лишь из-за жадности и эгоистического упрямства кучки колонистов до сих пор не стал землей обетованной для миллиона запертых внутри Солнечной системы граждан Альянса. Сейчас, глядя в серую хмарь рушившихся с небес радиоактивных осадков, Гудман чувствовал, что-то пошло не так. Эта унылая тишина брошенных улиц никак не располагала к победному шествию войск Альянса по покоренной столице Дабога. Покорять оказалось некого. Вот что злило и одновременно тревожило Патрика. Люди попросту исчезли отсюда, предоставив радиоактивному дождю падать на мокрые крыши покинутых домов. Сидя в командном блистере боевой планетарной машины, чья мощь исчислялась цифрами с длинным хвостом нулей, он прыгал взглядом с ровных, деловитых показаний приборов на истинные изображения сумеречных окрестностей, отраженных на стереоэкранах кабины и обратно. Везде одно и то же. Хоть тресни. Вывод напрашивался сам собой, и Гудман нехотя включил канал коммуникатора. «Сэр, докладывает БПМ-1. Мы прошли город. Нахожусь на южной окраине в районе автодорожной развязки 17-0. «Что наблюдаешь, первый?» Сухо осведомился коммуникатор голосом капитана Джошуа. «Ничего, сэр. Дождь и пустые здания. Термальная оптика молчит. Город пуст». Черт. Капитан все же не удержал своих эмоций, как ни старался. «Хорошо, первый. Держи позицию. Дополнительные приказы получишь позже».